хорошо, что небо надо мною, и совсем не кажется далеким небо рядом и любовь порою. С ним я не бываю одиноким, мириады звезд далеких говорят мне о Творце, и теплом созвездий многих небо так влечет себе. Даль небес смотрю и забываю трудности, заботы, огорчения. Небо снова мне напоминает, скоро, очень скоро восхищение. Мириады звезд далеких говорят мне о Творце, теплом созвездий многих небо так влечет к себе. Хорошо, что небо над землею, даже если тучи скрыта серой, Иисус поймет и успокоит. Только посмотрю на небо с верой, мириады слез далеких говорят мне о Творце, и теплом созвездий многих небо так влечет к себе. Мириады слез далеких говорят мне о Творце, и теплом созвездий многих небо так влечет.